Так он поступил уже в военное училище. Вдруг его вызвали. В 3 дня представить справку, что отец твой умер. Вот и представь. Совокупный страх приводил к верному сознанию своего ничтожества и отсутствия всякого права. В ноябре 1938 года Наташа Анечкова узнала, что любимый человек ее, незарегистрированный муж, посажен в Орле. Она поехала туда. Огромная площадь перед тюрьмой была запружена телегами. На них бабы в лаптях, шушунах и с передачами, которые от них не принимали. Анечкова сунулась в окошко в страшной тюремной стене. «Кто вы такая?» — строго спросили ее. Выслушали. «Так вот, товарищ москвичка, даю вам один совет. Уезжайте сегодня, потому что ночью за вами придут». Иностранцу здесь все непонятно, почему вместо делового ответа на вопрос чекист дал непрошенный совет. Какое право он имел от свободной гражданки требовать немедленного выезда? И кто это придет, и зачем? Но какой советский гражданин солжет, что ему непонятно, или что случай неправдоподобный? После такого совета опасешься остаться в чужом городе. Верно замечает Мандельштам. Наша жизнь так пропиталась тюрьмою, что многозначные слова «взяли», «посадили», «сидит», «выпустили» даже без текста у нас каждый понимает только в одном смысле. Ощущение беззаботности наши граждане не знали никогда. Прикрепленность. Если б можно было легко менять свое место жительства, уезжать оттуда, где тебе стало опасно, и так отряхнуться от страха, освежиться, люди вели бы себя смелей, могли порисковать. Но долгие десятилетия мы были скованы тем порядком, что никакой работающий не мог самовольно оставить работу. И еще пропиской все были привязаны по местам, и еще жильем, которого ни продашь, ни сменишь, ни наймешь. И оттого было смелостью безумной протестовать там, где живешь, или там, где работаешь. Скрытность, недоверчивость. Эти чувства заменили прежнее открытое радушие гостеприимства, еще не убитые и в 20-х годах. Эти чувства — естественная защита всякой семьи и каждого человека, особенно потому, что никто никуда не может уволиться, уехать, и каждая мелочь годами на прогляде и на прослухе. Скрытность советского человека нисколько не избыточна, она необходима, хотя иностранцу может порой показаться сверхчеловеческой. Бывший царский офицер К.У., только потому уцелел, никогда не был посажен, что, женясь, не сказал жене о своем прошлом. Был арестован брат его, Н.У. Так жена арестованного, пользуясь тем, что они с Н.У. в момент ареста жили в разных городах, скрыла его арест от своего отца и сестры, чтоб они не проговорились. Она предпочла сказать им и всем, и потом долго играть, что муж ее бросил. Это тайны одной семьи, рассказанные теперь, через 30 лет. А какая городская семья не имела их? В 1949 году у соученицы-студента В.И. арестовали отца. В таких случаях все отшатывались, и это считалось естественно, а В.И. не устранился, открыто выразил девушке сочувствие, искал, чем помочь. Перепуганная таким необычайным поведением, девушка отвергла помощь и участие В.И. Она соврала ему, что не верит в правдивость своего арестованного отца. Наверное, он всю жизнь скрывал свое преступление от семьи. Только в хрущевское время разговорились. Девушка решила тогда, что В.И. либо стукач, либо член антисоветской организации, ловящий недовольных. Это всеобщее взаимное недоверие углубляло братскую яму рабства. Начни кто-нибудь смело, открыто высказываться, все отшатывались, провокация. Так обречен был на одиночество и отчуждение всякий прорвавшийся искренний протест. Всеобщее незнание. Таясь друг от друга и друг другу не веря, мы сами помогали внедриться среди нас той абсолютной негласности, абсолютной дезинформации, которая есть причина причин всего происшедшего и миллионных посадок, и их массовых одобрений. Ничего друг другу не сообщая, ни вопя, ни стеня, и ничего друг от друга не узнавая, мы отдались газетам и казенным ораторам. Каждый день нам подсовывали что-нибудь разжигающее, вроде железнодорожного крушения, вредительского, где-нибудь за 5000 километров. А что надо было нам обязательно? Что на нашей лестничной клетке сегодня случилось? Нам неоткуда было узнать. А как же стать гражданином, если ты ничего не знаешь об окружающей жизни? Только сам, захваченный капканом, с опозданием узнаешь. Стукачество, развитое, ума непостижимо. Сотни тысяч оперативников в своих явных кабинетах и в безвинных комнатах казенных зданий, и на явочных квартирах, не щадя бумаги и своего пустого времени, неутомимо вербовали и вызывали на сдачу донесений такое количество стукачей, которое никак не могло быть им нужно для сбора информации. Вербовали даже заведомо ненужных, неподходящих им людей, кто наверняка не согласится, например, верующую жену умершего в лагере баптистского пресвитера Никитина. Все же ее по несколько часов держали на допросе на ногах, то арестовывали, то переводили на заводе на худшую работу. Одна из целей такой обильной вербовки была, очевидно, сделать так, чтобы каждый подданный чувствовал на себе дыхание осведомительных труб, чтобы в каждой компании, в каждой рабочей комнате, в каждой квартире или был бы стукач, или все бы опасались, что он есть. Я выскажу поверхностное оценочное предположение. Из 4-5 городских жителей одному непременно, хоть один раз за его жизнь, да предложили стать стукачом, а то и гуще. В новейшее время я делал проверки и среди арестантских компаний, и среди извечных вольняшек, кого, когда и как вербовали. И так оказывалось, что из нескольких человек за столом всем в свое время предлагали. Мандельштам правильно заключает. Кроме цели ослабить связь между людьми, тут была и другая. Поддавшиеся на вербовку, стыдясь общественного разоблачения, будут заинтересованы в незыблемости режима. Скрытность пустила холодные щупальцы по всему народу. Она проникла между сослуживцами, между старыми друзьями, между студентами, между солдатами, между соседями, между подрастающими детьми и даже в приемной НКВД между женами, принесшими передачи. Предательство как форма существования. При многолетнем постоянном страхе за себя и свою семью человек становится данником страха, подчиненным его, и оказывается наименее опасной формой существования постоянное предательство, самое мягкое, зато и самое распространенное предательство. Это ничего прямо худого не делать, но не заметить гибнущего рядом, не помочь ему, отвернуться, сжаться. Вот арестовали соседа, товарища по работе и даже твоего близкого друга. Ты молчишь. Ты делаешь вид, что и не заметил. Ты никак не можешь потерять свою сегодняшнюю работу. Вот на общем собрании объявляется, что исчезнувший вчера заклятый враг народа, и ты вместе с ним 20 лет, сгорбленный над одним и тем же столом, теперь своим благородным молчанием, а то и осуждающей речью, должен показать, как ты чужд его преступлений. Ты для своей дорогой семьи, для близких своих должен принести эту жертву. Какое ты имеешь право не думать о них? Но остались у арестованного жена, мать, дети. Может быть, помочь хоть им? Нет, нет, опасно. Ведь это жена врага, и мать врага, и дети врага. А твоим-то надо получить еще долгое образование. Когда арестовали инженера Пальчинского, жена его Нина писала вдове Кропоткина. «Осталась я совсем без средств. Никто ничем не помог. Все чураются, боятся. Я теперь увидела, что такое, друзья. Исключений очень мало». Письмо от 16.08.29, рукописный отдел библиотеки имени Ленина. «Укрыватель — тот же враг. Пособник — тот же враг. Поддерживающий дружбу — тоже враг. И телефон заклятой семьи замолкает, почта обрывается. На улице их не узнают, ни руки не подают, ни кивают. Тем более в гости не зовут и не сужают деньгами. В кипении большого города люди оказываются как в пустыне. А Сталину только это и нужно. А он смеется в усы, гуталинщик». Академик Сергей Вавилов после расправы над своим великим братом пошел в лакейские президенты Академии наук. Усатый шутник в издевку придумал, проверял человеческое сердце. Толстой, советский граф, остерегался не только посещать, но деньги давать семье своего пострадавшего брата. Леонид Леонов запретил своей жене, урожденной Собашниковой, посещать семью ее посаженного брата. А легендарный Димитров, этот лев, рыкающий лейпцигского процесса, отступился и не спас, предал своих друзей Попова и Танева, когда им, освобожденным по фашистскому суду, вкатили на советской земле по 15 лет за покушение на товарища Димитрова. В Краслаге они отбывали. Положение у семей арестованных было известно какое. Вспоминает Ковешан из Калуги. «После ареста отца от нас все бежали, как от прокаженных. Мне пришлось школу бросить. Затравили ребята. Растут предатели, растут палачи, а мать уволили с работы. Приходилось побираться». Одну семью арестованного москвича в 1937-м мать с ребятишками, милиционера повезли на вокзал ссылать. И вдруг, когда вокзал проходили, мальчишка лет 8 исчез. Милиционеры и скрутились, найти не могли. Сослали семью без этого мальчишки. Оказывается, он нырнул под красную ткань, обматывающую высокую разножку под бюстом Сталина. И так просидел, пока миновала опасность. Потом вернулся домой. Квартира опечатана. Он к соседям, он к знакомым, он к друзьям папы и мамы. И не только никто не принял этого мальчика в семью, но ночевать не оставили. И он сдался в детдом. Современники, соотечественники, узнаете ли вы свою харю? И все это только легчайшая ступень предательства — отстранение. А сколько еще заманчивых ступеней, и какое множество людей опускалось по ним. Те, кто уволили мать Ковешан с работы, не отстранились, внесли свою лепту. Те, послушные звонку оперативника, кто послали Никитину на черную работу, чтоб скорее стала стукачкой. Да те редакторы, которые бросались вычеркивать имя вчера арестованного писателя. Маршал Блюхер — вот символ той эпохи. Сидел совой в президиуме суда и судил Тухачевского. Впрочем, и тот сделал бы так же. Расстреляли Тухачевского, снесли голову и Блюхеру. или прославленные профессора медицины Виноградов и Шарешевский. Мы помним, как пали они жертвой злодейского оговора в 1952 году. Но не менее же злодейский оговор на собратьев своих Плетнева и Левина они подписали в 1936-м. Венценосец тренировался в сюжете и на душах. Люди жили в поле предательства, и лучшие доводы шли на оправдание его. В 1937 году одна супружеская пара ждала ареста из-за того, что жена приехала из Польши. И согласились они так. Не дожидаясь этого ареста, муж донес на жену. Ее арестовали, а он очистился в глазах НКВД и остался на свободе. Все в том же достославном году старый политкоторжанин Адольф Добровольский, уходя в тюрьму, произнес своей единственной любимой дочери Изабелле: «Мы отдали жизнь за советскую власть, и пусть никто не воспользуется твоей обидой, поступай в комсомол». По суду Добровольскому не запретили переписку, но комсомол потребовал, чтобы дочь не вела ее, и в духе отцовского напутствия дочь отреклась от отца. Сколько было тогда этих отречений, то публичных, то печатных, я имя рек, с такого-то числа отрекаюсь от отца и матери, как от врагов советского народа. Этим покупалась жизнь.